выяснить и перезвонить сам. За пару часов такой работы возникло ощущение, что и телефон раскалился, и Миша закипает. Леня же сидел, давал какие-то комментарии или советы, чуть ли не с довольным видом, дескать, он же предупреждал, он же говорил. Там, в Петрозаводске, действительно нарушали прежние договоренности и собирались отдать предназначавшиеся Мишиной организации объемы кому-то другому. Прямо так, что, мол, отдаем другим, Мише не говорили. Но становилось ясно по уклончивым и невнятным ответам, что там идет какая-то возня, и возня серьезная. Во всем этом Мише не очень хотелось разбираться. В каждом городе были свои интересы, свои многозначительные намеки, свои тайны мадридского двора. Миша хорошо все это знал, но в данном случае путаницы было действительно много, информации мало, тяжелых разговоров, выяснений, интриг и прочих неприятностей, видимо, предстояло достаточно. Мише очень хотелось гордо отмахнуться от всей этой проблемы под общим названием Петрозаводск, но уже было потрачено много времени, усилий, денег, была специально закуплена техника. А главное, Петрозаводск был в конкретном и уже утвержденном плане. Сдаваться было нельзя. Да и Леня сидел рядом с Мишей, заглядывал ему в глаза, являл собой символ стойкости, упорства и нацеленности на победу. Только победить должен был Миша. Миша понимал это. Он также понимал, что если он отступит и проиграет, то последствия будут хоть и не катастрофические, но серьезные. Еще с этой, как ему казалось, проклятой трассы на Петрозаводск должно было начаться успешное Мишино вхождение в тему и в работу по разметке дорог. Дорожные знаки оставались знаками, но разметка была его давним интересом и профессиональной мечтой. А тут он звонил по телефонам, страшно хотел послать кого-нибудь подальше или хотя бы грязно выругаться, но не мог. Через 2,5 часа такой работы Миша устал. «Все, Леня, пауза 20 минут», — сказал Миша, закончив очередной длинный, витиеватый и совершенно безрезультатный телефонный разговор. «Ну ты видишь теперь, что надо лететь туда и лететь срочно», почти победно и гордо сказал Леня. «Вижу, что ситуация сложная, но пока мне еще ничего не ясно. Лететь туда — это последнее средство». «А сейчас 20 минут перерыв», — сказал Миша строго, но бодро. «А что-нибудь приятное ты можешь сообщить мне? Неужели ты ничего хорошего без меня не сделал?» «Не поверю, что нет хороших новостей». Миша говорил это, а сам встал из-за стола, потянулся всем телом и пошел к двери из кабинета. «Валя, дорогая, сделай нам кофе, пожалуйста», — сказал он, выглянув за дверь. Валентина держала телефонную трубку у уха. Она, не отрываясь от телефона, кивнула. Миша вернулся в кабинет и подошел к окну. День уже наступил, пасмурный, сухой и холодный осенний день. В узкой улице за окном было серо и неуютно. Из-за того, что Миша подошел к окну, ему опять вспомнилось, что он еще не курил сегодня. Обычно, точнее, всегда, когда он просил кофе, а потом подходил к окну, после этих действий следовала сигарета. Леня вяло и нудно говорил что-то о том, как он встречался с немцами, что встреча прошла хорошо. Он говорил, что нужно искать новых партнеров, чтобы делать бетонные платформы для установки знаков, потому что он уже устал от того, что их давний партнер совсем расслабился, и от него пошло много брак. Еще Леня говорил, что он уже знает, с кем нужно работать в этом направлении. А Миша слушал, думал о том, что он с утра не курил и до сих пор не хочет. Точнее, хочет, но не очень. Он думал, что, может быть, это как раз повод, чтобы бросить курить. Он чувствовал, что ему нужна какая-то серьезная внутренняя работа, задача и преодоление на ближайшие выходные. А бросание курить — это очень подходящая, бесспорная, трудная, но благородная задача. И не только на выходные. А еще он вспомнил, что скоро к нему придет знакомиться преподаватель английского языка. В тот момент он обрадовался такому воспоминанию. Миша давно мечтал бросить курить и начать всерьез изучать английский. И все это сходилось в один день. Он счел это знаком, знаком хорошим. Знаком, в котором можно было найти признаки того, что, возможно, у него в жизни начинается новый период. Миша думал о знаках и предзнаменованиях, радовался тому, что сигарет у него нет ни в рабочем столе, ни в карманах, ни в машине. Он услышал, что дверь в кабинет отворилась. Это Валентина принесла кофе. Миша отвернулся от окна, и его взгляд упал на висевший на стене круглый знак с бесконечностью. Валентина поставила на стол кофе, Миша ее поблагодарила, и она вышла.